Король с грустью поник головой. «Стало быть, справедливы слухи о браке», — сказал он. «Справедливы», — отвечал эрцгерцог. «Но Савойский дом — один из знатнейших и состоит в близких родственных отношениях с императорским домом», — заметил король. «Кронпринц имеет превосходный характер». «Так-так», — сказал эрцгерцог. «Однако ж, Ваше Величество, поймете, что кустоца не так легко забывается. Победитель легко может забыть, когда забыли побежденные», — сказал король. Эрцгерцог молча и грустно покачал головой. «Дай Бог», — продолжал Георг V, — «чтобы все эти шаги вели к спасению Австрии, к восстановлению ее силы и величия». «Да если бы я был уверен в этом!» — скричал эрцгерцог с живостью. «Никакая жертва не была бы для меня велика и тяжела, если бы избавила мой дом и Австрию от несчастья и поставила их опять на ту степень высоты, на которой они стояли в Европе. Но, — продолжал он с волнением, — ведут ли к этой цели избранные теперь пути?» «Я не могу убедиться в этом», — сказал он мрачно. «Там поселились ненависть к нам, недоброжелательство, которые не гармонируют с характером и традициями Австрии». Он замолчал и со вздохом опустил глаза вниз. «Но примирение с Венгрией составляет уже громадный успех», — сказал король. «Положение Венгрии всегда было, к сожалению, даже в последнюю войну, препятствием к развитию австрийского могущества». «Примирение с Венгрией?» — вскричал эрцгерцог. «Да, конечно! О нем говорит весь свет, и коронация будет в Пеште, и будут кричать «Элджен!» Но примирение ли это?» Примечание. «Элджен, да здравствует! Венгерский!» Конец примечания. «Мы даем Венгрии все, чего она требовала, и что же получаем сами?» «До сих пор я не вижу ничего действительного, ничего осязаемого. Из Италии мы вытеснены», — продолжал он горьким тоном. «Из Германии исключены, а настоящее примирение с Венгрией наложит на нас новые оковы, если мы когда-нибудь вздумаем возвратить утраченное положение». «Я, правда, питаю сильную симпатию к благородной венгерской нации, но искусственная парламентская машина не расположит ее сердец. Рейхсраты и делегации с той и другой стороны не помогут австрийским знаменам одержать победы». «И, — сказал он твердым голосом, — главное дело в том, чтобы поставить армию на военную ногу. Без победоносной армии нельзя возвратить прежнего величия и силы». «Далее, неловкое положение в отношении церкви». Он вдруг прервал свою речь. «Простите, Ваше Величество, я говорю о таких вещах, о которых, в сущности, мало забочусь. Я солдат, и задача моей жизни и мое призвание — быть первым солдатом императора. На это я трачу все свои силы и труды. Во всем же остальном пусть Господь направит все к благу Австрии и просветит императора и его советников найти истинный путь к лучшему будущему». «Однако же», — сказал он после небольшой паузы, — не смею больше беспокоить, Ваше Величество. Моя дочь, кажется, забыла о времени у своей приятельницы». Король встал. «Принцессы в саду. Позволите ли мне, Ваше Императорское Высочество, отправиться к ним и приветствовать эрцгерцогиню?» Он позвонил. Камердинер отворил двери. Король оперся на руку герцога, и они оба вышли в сад виллы. Пока эрцгерцог был в кабинете короля, его дочь в сопровождении своей обергофмейстерины, графини фон Эльц, отправилась в комнаты принцессы Фридерики. Узнав, что принцесса в саду, она запретила докладывать о себе и сама пошла отыскивать свою приятельницу. На молодой эрцгерцогине был светлый весенний наряд, мантилья из темно-фиолетового бархата и маленькая шляпка с букетом фиалок. Вся фигура этой дочери древнего императорского дома дышала свежей молодостью. Чудесные краски красивого тонкого лица с умными глазами, так весело смотревшими на Божий свет, прелестно отделялись от окружавших темных цветов. Молодая принцесса вступила в сад, и, пышно расцветшая, казалась прекраснее, свежее и блестящее, чем пестрые чашечки цветов, которые раскрывались в свежей зелени для солнечных лучей и резвых мотыльков. Заметив в некотором отдалении принцессу и графиню Вёдель, эрцгерцогиня нетерпеливо опередила свою обергофмейстерину. Принцесса заслышала легкие шаги на песке дорожки, обернулась и через мгновение была в объятиях эрцгерцогини. «Мой отец у короля», — сказала последняя, подымая любящий взор на серьезное лицо дочери Гвельфского дома. «А я отправилась к тебе. Послезавтра, надеюсь, вы будете у нас. Как я рада опять увидеться с тобой. Ты не можешь представить себе, как я счастлива, что ты здесь. Мне всегда так хотелось иметь друга, настоящего, истинного друга. И вот я нашла более, чем надеялась когда-нибудь. Только дружба наша началась при грустных обстоятельствах», — прошептала она, и, обвив рукой шею принцессы, стала нежно гладить ее по щеке, с глубоким чувством посматривая на свою старшую приятельницу. «Добрая, милая Матильда», — сказала принцесса нежно, — «как благодарна я тебе за твое участие в настоящее время! Наш жребий — нести более тяжкое бремя жизни, чем несут другие люди». «Ах, да-да», — сказала молодая эрцгерцогиня, сделавшись вдруг серьезной и печально смотря вниз. «Таков наш жребий». Она глубоко вздохнула. Принцесса кротко освободилась из объятий эрцгерцогини и протянула руку подошедшей графине Эльц, между тем как эрцгерцогиня обратилась с ласковыми словами к графине Вёдель. «Пойдемте в мою комнату», — сказала потом принцесса Фридерика. «Нет», — вскричала эрцгерцогиня, — «пожалуйста, останемся здесь. Я потому пришла к тебе сюда, что здесь так хорошо. Пройдемся немного. Потом я должна представиться королю». Она взяла за руку принцессу, и обе молодые девушки отправились со всей поспешностью своих лет в тенистые аллеи сада, между тем, как обе графини медленно шли за ними, ведя спокойный разговор. «Ты недавно так тяжело вздохнула», — сказала принцесса Фридерика с улыбкой, — «как будто тебя гнетет печаль. Лежит у тебя что-нибудь на сердце?» Эрцгерцогиня быстро оглянулась на дам, которые уже находились на довольно большом расстоянии, и сказала почти шепотом, сжав руку принцессы и наклонив к ней голову: «О, Боже мой! Да! У меня много, очень много чего на сердце!» «Ты почти пугаешь меня», — промолвила принцесса шутливым тоном, продолжая улыбаться. «О, не смейся!» — вскричала эрцгерцогиня с мольбой. «Мне в самом деле не до смеха. Видишь ли, ты сказала, что по своему званию мы обязаны жертвовать гораздо больше, чем другие, и эти слова пали на мое сердце, потому что...» продолжала она нерешительно. «Что же?» — спросила принцесса серьезно, устремив глубокий взгляд на розовое личико эрцгерцогини, радостное выражение молодости которого боролось с беспокойством. «Что же?» «И я должна принести жертву», — прошептала эрцгерцогиня. «Ты знаешь...» продолжала она дрожащим голосом, что при вступлении нас, принцесс, в брак играет самую важную роль политика, а не сердце. «Боже мой!» — вскричала принцесса Фредерика. «Дело так серьезно?» «Так серьезно!» — подтвердила эрцгерцогиня дрожащим голосом. «Мне уже намекали с разных сторон. Даже отец. И намеки эти не допускают никакого сомнения в том, что хотят отдать мою руку». Принцесса с глубоким чувством сжала ладонь своей приятельницы. «Кому?» — спросила она тихо. «Наследному принцу Италии», произнесла молодая эрцгерцогиня, покраснев. Принцесса молчала и опять сжала руку эрцгерцогини. «Кажется, хотят устроить союз с Италией», сказала последняя скоро и с живостью, «и чтобы скрепить его более, я должна...» «Ты знаешь принца?» спросила принцесса Фредерика. «Нет», вскричала эрцгерцогиня. «Я только видела его портрет». «Ты поймешь», — прибавила она с мимолетной улыбкой, «что я была несколько любопытна. У него доброе, ласковое лицо. Но я привыкла считать Савойский дом нашим врагом. Мой отец воевал с ним и одержал победу», — сказала она более твердым голосом и со всей гордостью Габсбургского дома. «Они отняли у нас области, лишили наших родственников трона, хотят выгнать святейшего отца из Рима. Могу ли я считать своим домом этот дом, перед которым я дрожу, который привыкла ненавидеть? При том же», — продолжала она со вздохом, «я только что начинаю жить. Все улыбается мне так приветливо в отечестве. Я нашла в тебе друга. Это редкое счастье для принцессы. И теперь так скоро должна расстаться со всем этим и окружить себя холодным блеском чуждого мне двора?» «Рано или поздно», — сказала принцесса Фредерика задумчиво, «это должно случиться. И...» продолжала она с блестящим взором, «если ты хочешь быть полезной своему дому и стране, то тебе предстоит великое и прекрасное дело. Единственный путь для нас, женщин, на котором мы можем действовать для великой цели, к коей стремятся принцы с мечом в руке». Эрцгерцогиня посмотрела с глубоким удивлением на серьезное, гордое лицо принцессы. «О, ты сильнее и выше меня», — сказала она. «У тебя мужская душа. Ты рождена для господства. Если б я могла быть полезной моему дому, «Моему отцу и его делу», — сказала принцесса твердым голосом и сияющим взором. «Никакая жертва не была бы для меня тяжела. К сожалению, я могу только желать, надеяться и молиться. Твоя будущность может быть прекрасной и величественной», — сказала она через минуту. «Ты всходишь на блестящий трон, и, быть может, некогда будет в твоих руках могущественное влияние. Ты можешь дружественно уладить многое, что иначе повело бы к разрыву. Ты можешь поставить себе задачей трудиться для своего дома». «И для моих друзей!» — вскричала эрцгерцогиня с живостью. «Для вас! О, если когда-нибудь я буду в силах сделать для вас, поверь мне, я стану трудиться изо всех сил!» «Для вас!» — сказала принцесса, печально и глубоко вздыхая. «Но почему же?» — прибавила она с улыбкой. «Не быть тебе счастливой!» «Принц, именно это-то и лежит у меня на сердце», — сказала эрцгерцогиня, покраснев опять. «Принца я не знаю. О нем говорят много хорошего, и я охотно верю этому. Но Савойский дом и Италия принесли много горя нашему дому. И потом», — сказала она с некоторой важностью, — «я хорошо вижу, что всем делом тайно руководит Франция, которая никогда не приносила нам счастья. Бедная королева Мария Антуанетта, Мария Луиза, все австрийские эрцгерцогини стали жертвой союза с Францией, и теперь мой бедный кузен Максимилиан, которого преследуют в Мексике. О, счастья не будет и мне». «И», — продолжала она печальным тоном, устремив пристальный взгляд в пространство, «иногда меня охватывает смертельная тоска, как будто холодная рука сжимает мне сердце. О, Боже мой! Боже мой, это не кончится добром!» «Ты маленькая дурочка», — сказала принцесса, нежно пожимая руку своей приятельнице. «Ты должна взглянуть на дело с другой стороны», — продолжала она веселым тоном. «Ты часто жалуешься на вечные оковы этикета, никогда не позволяющие тебе свободно действовать. Став наследной принцессой и потом королевой, ты сама можешь распределить свое время и курить сигаретки», — прибавила она с лукавой улыбкой. «Я и теперь это делаю, когда бываю одна», — сказала эрцгерцогиня, с лица которой внезапно исчезло печальное тоскливое выражение и сменилось веселой торжествующей улыбкой. «Я нахожу такое удовольствие пускать красивые синие облачка». И она поспешно вынула из кармана изящный портсигар, открыла его и показала принцессе целый ряд маленьких дамских сигареток. «Странное удовольствие для такой нежной и благовоспитанной эрцгерцогини», — сказала принцесса с улыбкой. «Разве это не огромное удовольствие?» «Нет ничего материального в маленьких красивых колечках», — возразила эрцгерцогиня. «Его Величество!» — крикнула графиня Вёдель, подбегая. Принцессы остановились. Эрцгерцогиня поспешно спрятала портсигар. Потом обе пошли навстречу королю, который шел по аллее, опираясь на руку эрцгерцога, и уже был недалеко. Эрцгерцогиня обратилась к королю, между тем, как принцесса Фредерика отвечала на искренний привет эрцгерцога. «Приходится самому отыскивать дочь», — сказал последний шутливо, потому что она, поддавшись обаянию беседы с приятельницей, забывает о времени и даже о своей обязанности в отношении Его Величества. «В этом, конечно, «Меня простит Его Величество», — сказала эрцгерцогиня весело. «Никто не может не увлечься моей приятельницей. Император и императрица постоянно находятся под обаянием, о котором говорит папа. Как же требовать от маленькой эрцгерцогини, чтобы она не поддалась ему?» «Вы все балуете мою дочку», — сказал король со счастливой улыбкой. Потом он протянул руку эрцгерцогине. Эрцгерцог подал свою принцессе, и все направились к дому. Король довел эрцгерцогиню до кареты, простился с ее отцом и возвратился в кабинет, опираясь на руку капитана Дюринга. Принцесса Фредерика кивнула еще раз уезжавшей карете, из которой эрцгерцогиня послала ей воздушный поцелуй, потом медленно вошла в дом. «Я желала остаться одна. Я устала», — сказала она графине Вёдель. «До свидания, графиня». Задумчиво опустив голову, вошла она в свою комнату.